Глава 41. Поход Кришны в Матхуру. Блаженный Шука сказал: «Не успел Акрура завершить свою молитву, как Всевышний скрылся прочь от его взора, точно лицедей во тьме подмостков». Тогда посол Камсы завершил положенное обычаем омовение и воротился к колеснице. С улыбкой на устах встретил его владыка чувств Кришна. «Должно быть, благородный брат Васудевы, ты увидел в небе, на земле или в воде нечто необычное. Вид у тебя такой, будто тебе разом открылись все чудеса света». «В тебе, повелитель мой», — молвил в ответ Акрура, — «заключены все чудеса, какие есть на земле, в небе и в воде. Кто увидел тебя однажды, разве удивится чему бы то ни было? Ты — высшая безусловная истина, заключающая в себе цельное бытие. Воды, земля и небеса — твои стихии. Все, что есть чудесного, все пребывает в тебе, чуде из чудес. Кто раз узрел тебя, Кришна, тому уже ничто не будет любопытно в здешнем мире». Молвив это, благородный сын Гандини направил царственную колесницу в стольный город Камсы. На исходе дня путники приблизились к Матхуре. Завидев незнакомцев в государевой колеснице, окрестный люд столпился вдоль дороги, и никто не в силах был отвести глаз от прелестных лиц сыновей Васудевы. Пастухи во главе со своим предводителем Нандой сошли со своих повозок возле густой зеленой рощи, что простиралась за городской стеной. Взяв Акруру под руку, Кришна лукаво улыбнулся: «Мы останемся здесь, в этой роще, и отдохнем после долгой дороги, а ты, благородный брат Васудевы, следуй своим путем к государю Матхуре, передай ему поклон и жди нас у себя в доме». Акрура отвечал: «Не могу я, господин, явиться во дворец без тебя и твоего брата. О тебе ходит молва, что ты никогда не бросаешь в беде своих слуг. Умоляю, не отправляй меня в объятия к душегубу. Лучше вы все, ваше племя с Нандой и пастухами, заночуете в моем доме. Дом у меня большой, места хватит всем, да и домочадцы с челядью будут счастливы, если ты почтишь нас своим присутствием. В конце концов, все сущее принадлежит тебе, пусть же и мой дом узнает своего подлинного хозяина. Для меня, обывателя, высшей благодатью будет, если ты осветишь мое жилище своими стопами. Тем ты благословишь и мой домашний огонь, и богов, ради которых я возжигаю пламя, и всех предков моих до первого колена. Однажды, омыв твои ноги, древний царь Бали прославил имя свое в веках, стяжал власть невиданную в мире и, окончив бренные дни, вознесся в обитель святых праведников. Прикоснувшись к стопам твоим, вселенские воды обернулись священную Гангою, что искупает грехи всех трех миров. Даже владыка вселенной Шива омывает чело свое водами, что текут с твоих благодатных стоп. Сыны великого Сагары восстали из пепла и вознеслись в небесные пределы, когда воды, омывающие твои стопы, коснулись места погребения незадачливых витязей. Бог богов, владыка вселенной, внемлить славе о тебе, петь тебе славу, есть лучшее благодеяние. Сокровище семейства Яду, говорить о тебе можно лишь стихами. Я в почтении склоняюсь пред тобою, Господи Вседержитель Нараяна. Всевышний сказал: «О Акрура, мы с братом непременно посетим твое жилище, но сначала мы должны предать смерти злодея, что терзает семейство Яду. Первым делом должно избавить от страданий наших близких и родичей». Блаженный Шука продолжал. Посол Камсы не стал противоречить. Он въехал один в Матхуру и предстал пред государем, сообщив сыну Уграсены, что выполнил его поручение. Довольный Камса обласкал Акруру своей милостью и отпустил домой, к родным и близким. Когда наступило утро, Кришне захотелось посмотреть на город, в котором он родился, в котором томились под жестокой властью Камсы Васудева и Деваки. С дозволения отца братья с друзьями отправились к крепостным воротам. Широкий и глубокий ров окружал Матхуру и служил преградой вражеским набегам. Через ров к городским воротам вел висячий мост и охраняла те крепкие ворота грозная государева стража. Кришна и Баладева с друзьями прошли по зыбкому мосту к воротам, миновали царскую стражу и вступили в столицу Камсы. Город был велик и многолюден. Вдоль прямых и чисто убранных улиц теснились дома жителей Матхуры и высились над ними роскошные дворцы приближенных государя. Хрусталем, самоцветами, кораллом и жемчугами были украшены ворота и балконы домов царских сановников. Крыши были покрыты желтой медью, а в государевых садах гуляли величавые павлины и цвели лотосы в голубых водоемах. Воздух был наполнен запахами свежих цветов. Длинной чередой вдоль улиц тянулись лавки торгового и ремесленного люда, и были в них диковинные товары. Прекрасные сады и зеленые рощи украшали столицу Камсы. Каждый дом был обвит зеленым вьюном. У порога стояли расписные кувшины с водой, прикрытые листьями манго, горшки с простоквашью, тарелки с сандаловой мазью и цветами. И развивались над Матхурою на ветру пестрые стяги. Женщины Матхуры все как одна высыпали за ворота полюбоваться прелестными сыновьями Васудевы, когда те в толпе друзей шествовали по улицам стольного города. А те, кто из знатных семейств, взбегали на крыши своих дворцов и смотрели на Кришну во все глаза, улыбаясь растерянно. Во всеобщей сумятице красавицы путали свои одежды и украшения, вставляли серьги в нос, ножные колокольчики вешали на шею, румянили лишь одну щеку, чернили лишь один глаз. Будто сговорившись, прекрасные обитательницы Матхуры прервали свои кто труды, кто досуг, трапезу, отдых или прихорашивание, едва услышав о прибытии в столицу сыновей Васудевы. Кормилицы бросали грудничков и бежали на улицу, чтобы взглянуть на юных Кришну и Баладеву. на лице Кришны блистала такая прелестная улыбка, которая могла поймать в свои сети не только женщин, но и самого всемогущего бога любви Каму. Как молодой слон посреди стада шагал Кришна в толпе друзей, пленяя лотосным ликом своим саму богиню счастья. Много раз женщинам Мадхуры приходилось слышать о прекрасном сыне Васудевы, хранящемся от гнева Камсы в деревне пастухов в лесу Вриндаваны, и в тайных снах они мечтали хоть краешком глаза увидеть юного царевича. Теперь же горожанки чуть было не помрачились рассудком, глядя на Кришну, и воспылали к нему любовным желанием. Тела их дрожали от волнения. Дыхание прерывалось, по телу бежали мурашки. Лица женщин сияли от счастья, как лотосы в ночь полнолуния. Горожанки устилали путь братьев красивыми цветами и весело желали им благополучия и удачи. Знатные горожане приветствовали Кришну и Балараму хвалебными речами. Служители храмов подносили сынам Васудевы молочные сладости, сосуды с зерном и водой, цветы и холодящую сандаловую мазь. А горожанки говорили друг другу: какие же подвиги духа совершали жены пастухов, что в нынешней жизни они могут смотреть на Кришну с Баладевою днями напролет. На одной из улиц братьям повстречался хозяин прачечной и красильни. Его слуги несли на спинах большие корзины со стиранной и крашеной одеждой. И захотелось Кришне, Баладеве и их друзьям-пастухам принарядиться. «Послушай, добрый человек, — сказал Кришна, — подари нам красивые одежды, и боги тебя наградят по заслугам. Ты достигнешь великого богатства!» Красильщик ответил Кришне злобной бранью: «Экий ты глупец и невежда! Небось, в твоем лесу ты не ходишь за коровами в таких нарядах, да еще и с таких драгоценных тканей! Как ты осмелился этакие слова промолвить? Ведь это одежды самого государя Мадхуры. Если ты, пастух, дорожишь своей жизнью, то беги отсюда поскорее, не то я позову царских слуг. Они сами тебя разденут и разуют, еще и прибьют напоследок». Эти слова привели Кришну в неистовую ярость. Он схватил красильщика рукой за горло, вмиг отделил его голову от шеи, и тот рухнул замертво. Его слуги и носильщики в страхе разбежались, побросав корзины с одеждой. Кришна поднял одну, выбрал себе платье по вкусу, сам оделся, нарядил по-царски своих друзей и Баладеву, а лишнее бросил на дороге. Потом братья со своими друзьями навестили тех торговцев, которые издавна почитали весь род Васудевы и Нанды. Золотых дел мастер подарил им самоцветные ожерелья и золотые браслеты. Цветочник поднес им благоухающие свежими цветами гирлянды, а ткач повязал им златотканные платки на шее. Одетые по-царски, с драгоценными украшениями и цветами, Кришна и Баладева величаво шествовали по улицам Мадхуры, сопровождаемые юными пастухами, как два могучих слона, белый и черный, во главе слоновьего стада. В награду своим благодетелям Всевышний пообещал, что будут они жить долго и счастливо, будут богаты и уважаемы. до самой смерти останутся крепки телом и умом, а, окончив земной путь, вознесутся в вечное царство свободы, где обретут божественный облик. Затем братья направились в дом человека по имени Судама, давнего друга Нанды. Увидев с порога гостей, благородный хозяин вышел им навстречу и поклонился до самой земли. Он провел Кришну и Баладеву в гостевую палату и усадил на почетное место. Потом омыл им ноги и руки водой, настоянной на розовых лепестках, охладил их чела сандаловым притиранием и предложил им блюдо с бодрящим орехом бетеля. «Повелители мои!» — смиренно молвил Судама. «Сегодня я могу быть уверен, что жизнь моя не прошла напрасно, ибо, угодив вам, я верно угодил всем предкам, богам и святым. Одним лишь присутствием в этом доме вы смыли грехи всего моего семейства до первого колена». «Вы — первопричина всего сущего, и ныне во благосмертных вы не зашли в здешний мир со своею свитою. Вы — душа жизни, добрые друзья всем и каждому. Даже оказывая близким своим особую милость, вы продолжаете благоволить всем остальным своим чадам. Приказывайте мне, владыки мои, я исполню вашу волю. Для любящего раба нет больше счастья, чем угодить хозяину». Блаженный Шука сказал: «С этими словами, о государь, Судама украсил гостей гирляндами свежих и пахучих цветов. Гирлянды пришлись по вкусу красавцам Кришне и Балараме. Поблагодарив Судаму за любезность, они обещали исполнить любое его желание. В ответ Судама сказал, что пуще всего на свете желает быть вечно предан Кришне, единой душе мироздания, водить дружбу с его верными рабами и помогать всем несчастным, кто ищет избавления из темницы страха и самообмана. Господь наделил раба своего всеми благословениями, какие тот желал, а на прощание даровал здоровье, благолепие, долголетие, уважение и богатство для него и всех его родичей».